Глава 8, в которой я сообщаю об обстоятельствах свадьбы зверка-шнырка, бегло касаюсь моей, исполненной драматизма встречи с мамой Мумитроля, и, наконец, заношу на бумагу заключительные слова моих мемуаров. В 10 морских милях от берега мы заметили грибную шлюпку, выставившую флаг «Терплю бедствие». «Это самодержец!» — взволнованно воскликнул я. «Как, по-вашему, может у них быть революция в такой ранний час?» «Пожалуй, это все-таки было не похоже на верноподданных короля». «Революция?» — переспросил Фредриксон и дал полный вперед. «Как бы ни случилось чего с моим племянником!» «Как живете, как делишки!» — крикнула Мимла, когда мы пристопорили и стали борт-оборт с королевской шлюпкой. «На нас валятся все шишки!» — крикнул в ответ самодержец. «То бишь, все пошло наперекосяк! Вы должны немедленно вернуться домой!» «Может, это забытые кости наконец-то отомстили за себя?» — с надеждой спросило привидение. «Ваш маленький зверок-шнырок наделал делов!» — пропыхтел король и вскарабкался на борт нашей лодки. «Эй, кто-нибудь, позаботьтесь о шлюпке!» «Мы отправились за вами, своей собственной монархической персоной, ибо нисколько не полагаемся на своих верноподданных». «Зверок-шнырок?» — воскликнул супротивка. «Да, именно зверок-шнырок», — сказал король. «Мы очень любим свадьбы, но мы просто не можем впустить в пределы королевства 7000 сколотяпов и злую тетку». «Кто же это женится?» — заинтересованная спросила Мимла. «Мы же сказали. Зверок-шнырок», — ответил самодержец. «Это немыслимо», — сказал Фредриксон. «Да-да-да, он намерен жениться, и немедленно», — нервозно ответил самодержец. «На некой зверушке Сус. Эй, там кто-нибудь, поддайте ходу. Они, видите ли, моментально пришли в восторг друг от друга, обменялись кольцами, то бишь пуговицами, стали бегать повсюду, словом, потеряли голову, а потом отправили телеграмму своей тетке, хотя, говорят, ее съели, и 7000 сколотяпов, и пригласили их всех на свадьбу. И мы проглотим нашу собственную корону, если они не разроют в пух и прах все королевство. Эй, кто-нибудь, дайте стакан вина!» «Возможно ли, чтобы они пригласили на свадьбу тетку той Хемульши?» — спросил я, потрясенный, протягивая самодержцу стакан с вином. «Да, да, что-то вроде этого», — мрачно ответил он. «Тетку без полноса и злую к тому же. Мы любим сюрпризы, но только такие, которые преподносим мы сами». Мы приблизились к берегу. На далеко выдававшемся в море мысу стояли зверок-шнырок и зверушка-сос и ждали. Морской оркестр подошел к суше, и Фредриксон бросил конец нескольким верноподданным, которые стояли и любовались нами. «Ну?» «Прошу прощения!» — воскликнул зверок-шнырок. «Я женился!» «На мне!» — прошептала зверушка-сос и сделала книксон. «Но мы же просили вас подождать до после обеда!» — взмолился самодержец. «А теперь, прости-прощай, праздник, веселая свадьба!» «Извините, нам было невмоготу ждать так долго!» — возразил зверок-шнырок. «Мы в восторге друг от друга!» «О, мои дорогие!» — воскликнула Мимла, всхлипывая, и ринулась по сходням на берег. «Поздравляю! Она просто прелесть, эта зверушка-сос! Поздравьте их, ребяточки! Теперь они муж и жена!» «Одна сатана!» — сказала крошка Ми. Тут Сниф прервал Муми-папу. Он вскочил в кровати и сказал: «Стоп! Папа читает о своей юности!» — укоризненно сказал Муми-тролль. «Но также и о юности моего папы», — сказал Сниф с неожиданным достоинством. «Я много слышал о зверке-шнырке, но ни слова о некой зверушке-сос». «Я как-то позабыл про нее», — пробормотал Муми-папа. «Она появляется лишь теперь». «Ты забыл мою маму?» — крикнул Сниф. Дверь в спальню открылась, и в нее заглянула Муми-мама. «Вы еще не спите?» — спросила она. «Мне послышалось, кто-то зовет маму». «Это я!» — воскликнул Сниф и выскочил из кровати. «Подумать только! Мне все уши прожужжали эти папы, папы, папы, и вдруг я безо всякой подготовки узнаю, должна быть еще и мама!» «Но ведь это так естественно!» — с удивлением сказала Муми-мама. «Насколько я понимаю, у тебя была очень счастливая мама с большой коллекцией пуговиц». Сниф сурово поглядел на Муми-папу и сказал: «Вот оно что!» С массой коллекций пуговиц, — заверил его Муми-папа. «Камни, раковины, бусы, словом, все, что твоей душеньке угодно. К тому же она была чудо как хороша!» Сниф призадумался. «О мамах так о мамах, — сказал Снус Мумрик. — Как, собственно, обстояло с этой Мимлой? И что, у меня тоже была мама?» «Но, разумеется, — сказал Муми-папа, — и очень симпатичная к тому же». «Тогда крошка Ми мне родня! — воскликнул Снус Мумрик. — Да, да, конечно, конечно, — сказал Муми-папа. — Только не прерывайте меня. Ведь в конце-то концов это мои мемуары, а не чья-то родословная».